Глава 9. Стояла еще глубокая ночь, когда она приехала на вокзал. На перроне разгуливал и завывал ветер. Она укрылась под навесом. Но и там, под навесом, ветер раскачивал, грозя разбить оголенные горевшие лампочки. Она подняла воротник своей кожаной куртки, вышла из-под навеса. Начала прохаживаться взад-вперед по перрону в ожидании поезда. Войдя в вагон, она нашла свободное место и села, надеясь подремать в обретенном тепле, как вдруг молодой бритоголовый алжирец в тренировочном костюме протянул ей распечатанную пачку шоколадного печенья. И не отстал, пока она не взяла одно. «Я хочу поговорить», — сказал он ей. «А что, если я не хочу слушать?» — ответила она. «Я хочу поговорить», — повторил он тоном выше. Его голос звучал угрожающе, или, скорее, чересчур взвинченно. «Ну что ж, тем хуже для меня, но я буду слушать только при одном условии — с закрытыми глазами». «Ладно». Она прижалась затылком к подголовнику, устроилась поудобнее и сказала: «Можете начинать. Я слушаю». «В Париже мне нужно разыскать...» Это была какая-то темная история мести. Через несколько слов она открыла глаза. Ей многое стало ясно. В четверг, 29 января, утром, поезд из Санса прибыл в Париж слишком рано, и ей пришлось долго ждать ухода Томаса, чтобы войти в дом. Она побродила по улицам, зашла во Франпри и купила большие рулоны черных мусорных мешков. Едва она переступила порог дома, как ей позвонили из гаража Баньоле. Они забрали ее машину. Взамен предоставили ей на время белоснежный Рено Эспас. Она не сразу освоилась с этим громоздким чудовищем, да и парковать его на улице было нелегко. Позвонив католикам, она уговорила их приехать в понедельник днем, 2 февраля. Начала она с верхних этажей. Первым делом обшарила карманы всех курток, плащей, пиджаков и пальто, чтобы не оставить в них никаких личных вещей. Переходя из комнаты в комнату, она открывала шкафы, выдвигала ящики, вытаскивала и бросала на пол все вещи подряд. На это ушло 2 часа. Она сошла вниз и поела. Потом развернула новые мусорные мешки, купленные утром. Аккуратно сложила в них то, что решила отдать в католическую помощь. Среди одежды были и вещи Томаса, но не очень много. Зимнее пальто, синяя морская фуражка, шерстяные шарфы, замшевая куртка, рубашки и нижнее белье, 2 кожаные куртки, пара костюмов. Их она оставила в стенном и платяном шкафах и в комоде спальни, где он теперь ночевал один. Из своих вещей она сначала решила ничего не оставлять, но в последний момент все-таки сунула в саквояж 5 фотографий из секретера с цилиндрической крышкой, избежавших уничтожения. 2 самые любимые шелковые блузки, брюки из небеленого льна, старые стертые черные джинсы и 2 черных кроссовок. Принесла с чердака чемодан, сложила в него простыни и одеяло для узкого спартанского ложа в своем Гумпендорфе с черной луарской лодкой. Собрала подушки, недавно купленные, думки, белое хлопчатобумажное покрывало и кухонную утварь, 2 кастрюли, 2 сковородки, по 30 тарелок, бокалов и приборов, старую итальянскую кофеварку. Ей не составило труда запихнуть все это в белый эспас, не пришлось даже открывать багажник. Доехав до Кольцевого бульвара, она свернула на автотрассу А5, ведущую в сторону ТИИ. Жорж, как и предупреждал, еще не вернулся на Иону. Дом уже был выкрашен по первому разу. 3 рабочих, кто снаружи, кто изнутри, усердно трудились, накладывая 2-й слой краски. Она позвонила Жоржу. Тот занимался разборкой вещей мадам Ролинже в Шуази и с тоской ждал прибытия фургона, который должен был их увезти. Томас уже перестал понимать, на каком он свете. Его терзало беспокойство. Он непрерывно звонил Анне, оставляя ей длинные послания на автоответчике. Анна не откликалась, не шла ему навстречу, отказывалась ужинать с ним. Однажды он неожиданно вернулся домой средь бела дня. Она сидела за роялем. Он схватил ее за руки. Ну, давай все забудем. Я понимаю, что совершил...» Анна резко встала. «Я не желаю об этом говорить. Но мы должны, иначе нельзя». «Нет». «Ну, хорошо. Есть и другой выход. Хочешь, я найду психотерапевта, который поможет тебе выговориться? Я знаю, что твоя мать в плохом состоянии, и учитываю это. Такие проблемы нужно решать постепенно. И ведь есть еще специальная психотерапия для супружеских пар. Мы слишком заработались и устали. Хорошо бы нам уехать куда-нибудь на отдых, и как можно скорее. Мы могли бы...» «Томас, ты, кажется, так и не понял, что между нами все кончено». Его лицо исказило гримаса испуга, но она добавила громко и раздельно: «Я больше не хочу тебя видеть!» Он не взглянул на нее, не ответил ей. Он отказывался услышать слова, которые она произнесла. Его руки лихорадочно двигались, словно он что-то искал в воздухе. Он слепо метался по гостиной. «В любом случае, на будущей неделе нам придется расстаться, поскольку я уезжаю в Лондон. Мы все это обсудим снова, когда я вернусь. Поедем куда-нибудь на уикенд и поговорим спокойно, не горячась, разберемся во всем как разумные люди. Это слишком глупо». Она его не останавливала. «Пусть говорит». Она его больше не слушала. Подписание обязательства продажи должно было состояться 7 февраля. Она предвидела, что завершающего этапа сделки придется ждать как минимум еще 3 месяца. В субботу они с Жоржем поехали в Оссер, и она при нем забронировала в бюро путешествий место в самолете на Марракеш. Жорж выписал чек, поставил свою подпись. Она сказала ему, что оставит себе мобильник до Марракеша, а там купит на базаре другой, работающий по карточке и со снятой блокировкой, чтобы невозможно было определить номер. Из Марракеша она отправится в пустыню, доберется до Атласских гор. И наплевать ей на всякие там сафари, на археологические раскопки, на группу, к которой ее пристегнут, лишь бы ее не разыскали в этих богом забытых оазисах Северной Африки. Никто не должен знать, где она находится. И наступит совсем другое время. И это время будет прожито совсем другой женщиной. Оно будет течь в другом мире и откроет перед ней другую жизнь. Теперь она уже привыкла к Рено Эспас и безбоязненно водила его. Это простое занятие, мчаться по шоссе опять, наполняло ее чувством свободы, помогало свыкнуться с принятым решением, не заплутать в лабиринте уловок и обманов, к которым она еще какое-то время будет прибегать на своем пути. Жорж безмерно радовался тому, что ремонт ее дома подвигается так быстро и что ему даже не приходится утруждать себя наблюдением за работами. Однажды днем в Шаньи, когда она выходила из ресторана, Томасу удалось дозвониться ей на мобильник. «Почему у нас не работает домашний телефон?» «Неужели не работает? Он молчит. Может, линия повреждена?» «Не волнуйся, Томас. Завтра утром я вызову мастера из Франс-Телеком». Она изобразила удивление. На самом деле она отключила домашний телефон.